Добрый день! Мы продолжаем наш курс о феноменологии Аристотеля. Сегодня я хотел бы не столько даже поговорить или рассказать, сколько подумать. Продолжая предшествующие темы феноменологии Аристотеля, подумать о том, как мы можем подойти к построению полноценной научной программы через корректную регионализацию того пространства, той территории сознания, территории мысли, которую мы восстановили в общих чертах, опираясь на феноменологическую трактовку Аристотеля. Я уже упоминал о том, что Гуссерль называет регионами. Регионы – это некоторые специфические блоки организации сознания, чья аксиоматика, чья в каком-то смысле догматика или чьи основные принципы должны предопределять точные науки. Науки являются неточными, потому что они основываются на неких поспешных и подчас преждевременных аксиомах, взятых в качестве вначале рабочих гипотез, потом превратившихся в законы, но в основе которых лежит некоторая философская погрешность. Она может быть минимальной, незначительной в начале и давать совершенную катастрофическую дисгармонию и неточность в конце. Потому что если философия не до конца продумана в своих глубинных основаниях, если она не полностью проводит все этапы последовательного самоосмысления себя, своих предпосылок, своих начал, то тогда и построенные на этой философии научные дисциплины оказываются неверными, неточными и в конечном итоге приводят к путанице. А путаница именно спутанности – это некоторая форма психической болезни. Интересно, что в психиатрии есть такой диагноз – спутанность сознания. Вот эта спутанность сознания имеет свои истоки на первичных структурах мышления и сознания. И в результате приводит к деградации всей психической деятельности. Вот нечто подобное происходит с наукой нового времени, согласно Гуссерлю, которая основывается на некоторых в целом верных, но не совсем верных предпосылках, пришла постепенно к результатам, заставивших научные выводы, научные данные оторваться от онтологии, оторваться от философской онтологии, оторваться от феноменологии и стать просто неверной. Наука неверна, потому что по мере ее развития, отталкиваясь от не совсем продуманных начал, она приводит к совсем непродуманным следствиям. Потому что если вначале погрешность незначительная, а в философском контексте она может быть списана просто на различие или самобытность философских подходов, что вполне возможно, то когда наука претендует на точность, на чистоту, вот тут она как раз и сталкивается с тем, что нельзя было брать некоторые философские предпосылки слишком легковесно и строить на них такие серьезные построения, претендующие на последнее слово при описании действительности. Соответственно, именно это имеет в виду Гуссерль, когда начинает строить философию как чистую науку, reine Wissenschaft, ну, может быть, наука – это некая метафора в данном случае, но в любом случае ясно, что он хочет. Он хочет вернуться к философским основаниям науки для того, чтобы в каком-то смысле проследить неточности изначальных философских предпосылок, отрывающихся слишком рано, это главный тезис феноменологов, слишком рано философия при построении своих окончательных таких громоздких конструкций слишком рано отрывается от феноменологии, от доксы, от сознания, от непосредственности ментального опыта, даже в каком-то смысле психоопыта души, слишком рано отрывается, и поэтому ее утверждение относительно того, что есть истина, того, что есть по-настоящему, того, что просто есть так или иначе, вот наука теряет эту связь с бытием, подвергается дезонтологизации, утраты достоверности и фактически превращается в некоторую такую иллюзию вместо того, чтобы быть точной, чистой наукой. То есть в этом эпистемологическая проблема, вскрытая Гуссерлем, и в полной мере глубже, чем многие думают, предопределившая мировоззрение Хайдеггера, потому что Хайдеггер в значительной мере хотел реформировать науку, вернув философию к ее подлинным основаниям. До этого не дошли руки, но он наметил на этом пути очень много важнейших вех и ориентаций, и векторов. Итак, да, теперь второй момент. Мы говорили о том, что погрешности уже с другой точки зрения, с точки зрения традиционализма, погрешности современного научного мировоззрения или научной картины мира нового времени лежит в поспешном отвержении Аристотеля. Аристотеля без понимания, путем просто вот не поняв, отвергли. А на самом деле не просто даже отвергли, а перевернули. А отбросив, перевернув основные тезисы Аристотеля, и именно получили неверно научное мировоззрение. Я не говорю, что аристотельское мировоззрение средневековья, например, особенно, то есть это уже трактовка Аристотеля, было единственным верным, но то, как с ним обошлись на заре нового времени, это просто самая откровенная подделка, это ложь, это несправедливость. Не поняв его, его отсмеяли, отбросили, не учтя его внутренних предпосылок, его исказили, превратили в карикатуру, а потом построили на основании этой карикатурной интерпретации строго альтернативное мировоззрение, отталкивающееся по принципу «нет-нет-нет-нет». То есть ликвидировав космологию, онтологию представление о природе, физику Аристотеля, космологию, онтологию, физику Аристотеля, отвергнув, осмеяв, построили антиаристотельскую физику, антиаристотельскую онтологию, антиаристотельскую гносеологию и космологию. То есть вот это представление, что взять, исказить, потом поставить у каждого тезиса минус, вот и получаем науку нового времени. И если мы чем-то недовольны в этой науке, например, на уровне там, конца 19-го, начала 20 века, когда складывались феноменологические модели, соответственно, искать это надо не в современной науке конца 19-го, начала 20 века, а искать эти причины там, где зарождалось мировоззрение нового времени, научная картина мира. То есть необходимо снова переосмыслить вот ту точку бифургации, где Аристотель был не понят, извращен, карикатуризирован и перевернут. Потому что вот смотрите, как строилось научное мировоззрение нового времени. Аристотель говорил, атомов не существует, пустоты не существует. Соответственно, конечно, выделение самой вещи, отдельной от другой, на периферии того феноменологического круга, который мы уже неоднократно использовали в качестве базовой метафоры аристотельского мировоззрения в его феноменологической трактовке, уже предполагает некий, если угодно, атомизм. То есть, хотя в вещи Аристотеля всегда можно было выделить материю и морфы, и форму, это вещь, это то, что находится, помните, мы говорили о ее статусе пограничного, по границе между сознанием и гелистической сферой. Так вот, если можно было в ней выделить, и нужно было в ней выделить два начала, материю и форму, и даже, может быть, и третье, материю плюс форму, как говорит сам Аристотель, все же при этом томизме, то есть возможности делить ее, эта вещь, пусть и потом дальше раскладывающаяся на составляющие, включающиеся в рот, как объект выделения в ней сущности усия и симбебикос, то есть таких акциденций второстепенных, разного рода свойств и предикатов, вот тем не менее в каком-то специфическом смысле это был атом. То есть вот когда говорится, Аристотель утверждает, что атомов нету, он имеет в виду нету как последнего основания, но определенную неделимость вещи, которая и, собственно говоря, и составляет некую особенность имманентно данной вещи, в отличие от других вещей и в отличие от нашего ментального, нашей ментальной работы с ней. То есть в этом смысле это какая-то неделимость, пусть относительная неделимость, это тоже атом, но это не атом атомистов. Это некоторая неделимость, которую, вот здесь как раз самое время вспомнить риторику, которая риторически неделима. То есть атом Аристотеля есть, но он неделим риторически, то есть он делим во всех смыслах, он томе, он подвергается сечению, но это сечение, тем не менее, не нарушает его неиссякомости. То есть здесь как раз фигура риторики подходит нам гораздо больше, чем логика. И сейчас мы к этому увидим причины этого. Ну вот, например, я беру только как пример. Аристотель и атомизм. Аристотель говорит, атомов нету как таковых, но, имея дело с вещами, мы вынуждены рассматривать их как некие индивидуальные предметы, где есть их эксеитость, то есть вот этовость, связанная с моментом материи, который в нее включен в любую вещь для того, чтобы она была именно, чтобы она была так, как таковая, на грани круга сознания и ничто. Соответственно, и одновременно мы отделяем эту вещь от наэмы в гусарском смысле или от морфе, от ее формы, с которой взаимодействует сознание. Иными словами, мы делим ее, но одновременно она и неделима. Это классическая фигура риторики, которая всегда ослабляет жесткость логических соответствий, либо-либо. Так вот сам Аристотель, когда написывает вещь, он говорит, вещь – это для того, чтобы мы говорили именно об этой вещи. Мы должны признать, что она А есть А, что это эта вещь и не какая-то другая, иначе непонятно, о чем мы говорим. Но, говорит сам же Аристотель, что одновременно, говоря о вещи, как о том, как о неком единстве, о неком самотождестве, в этом и есть вещь, она, эта вещь, именно эта вещь, кастас, каста, там, каждая конкретная вещь. И вот эта вещь, она, с одной стороны, неделима, иначе мы не сможем ее, если мы ее распустим, и все время будем рассматривать ее как некий такой постоянно меняющийся баланс каких-то внешних по отношению к ней таких потоков становления этой вещи вообще не будет, мы утратим ее идентичность, значит, ее идентичность, ее самотождество должна быть. И именно этой вещи, а не просто вещи как таковы, не только эйдетическое видовое соответствие ее. Все-таки между котом и конкретным котом, и кастос, именно каждым котом или котом в его конкретности, есть некоторое различие, и это различие в вещи, это атомарность кота, если угодно, и тоже атом, это то же самое, что индивидуум, есть индивидуальный кот, и Аристотель, и феноменологи, и никто с этим не спорит, есть индивидуальный кот, и он атомарен в этом смысле, он атомарен, но, конечно, он подлежит делению, расчленению, только не физическому, а метафизическому или, скажем, ментальному, потому что есть этот код и код как таковой, или котовость, его, собственно, его эдетический, скажем, видовой гештальт, который уже не зависит от этого кота, но от которого этот код зависит, то есть род, просто таксономический код, код таксономии. И одновременно, конечно, в нем есть материальность, и именно эта конкретная материальность, которая делает этого кота этим котом, и который же находится на грани вместе с, на грани пересекающей, на грани между, вернее, на грани отделяющей ноетический процесс от гелистического. Там как раз находится это, то есть атом. Именно конкретное, неделимое это. Но это, конечно, делимое, потому что в нем мы выделяем морфы, в нем мы выделяем гюле, мы в нем выделяем объединение морфы и гюле. То есть здесь одно равно самому себе, и одновременно одно равно трем. То есть эйдос кота, материя кота и сочетание эйдоса с материей именно в этом коте. То есть поэтому можно говорить об атомах Аристотеля, которые есть риторические атомы. И интересно, что с этой концепцией риторических атомов или риторического толкования, не строгого, не логического толкования атомов, мы сталкиваемся и в XIX веке в натурфилософии. Такое направление в немецком романтизме, связанное с Фихтой, в первую очередь, конечно, с Шеллингом, которые разрабатывали науки, не отвергающие такую духовную внутреннюю ориентацию всей метафизической системы. Естественные науки здесь в данном случае были и строгими, и одновременно нематериалистическими. Строго нематериалистическими, именно потому, что они были нематериалистическими, они не признавали вот эту эмпирическую онтологию, метафизику материи, как какой-то движущей силы, как онтологического аргумента, как конституирующего измерения вещи в ее содержательном аспекте, отбрасывая все это, на самом деле они и делали науку точной. Только наука в XIX веке, задрожав перед этим вызовом немецких натурфилософов, она некоторое время колебалась, а потом пошла снова по линии чистого эмпиризма и материализма, отбросив это, осмеяв самое важное. То есть натурфилософы уже в каком-то смысле подходили к той коррекции наук, о которой говорит Гуссерль. Ну, может быть, Гуссерль хочет придать этому более новаторский характер, как и Хайдеггер, построив более нечто оригинальную модель. Но если мы теперь поймем, что хотели сделать Брентано, Гуссерль и Хайдеггер, мы увидим и обнаружим это в Аристотеле, на другом как бы конце историко-философского процесса, в начале его в Аристотеле и в конце в феноменологах, то мы можем проследить, зная вот эту начальную и конечную точку альфа и омегу, мы можем проследить то, как альфа и омега были связаны между собой, потому что на всех этапах это аристотелевское озарение Аристотелем, или это феноменология, если угодно, она все время, вернее, не все время, а постоянно время от времени вспыхивала. Вот и тут же и Дитрих фон Фрайберг, о котором мы говорили, и немецкие романтики, натурфилософы, к примеру, которые можно увидеть очень многие элементы. Это у Якова Бема, который был, или у Парацельса, которые были вдохновители в каком-то смысле немецкого романтизма и натурфилософии. Соответственно, натурфилософы тоже предлагали рассматривать атом как метафору. То есть они говорили, ну давайте возьмем, что нечто есть некая неделимая частичка, но только она не может быть неделимой в полном смысле слова. То есть она условно неделима, потому что и дальше, ну давайте возьмем ее за неделимую, как мы берем за неделимую вещь. Кстати, у Эпикура были такие идеи, что атомы могут быть не только очень маленькими, но и очень большими. То есть вот эта идея, в атоме речь идет в определении атома, даже у материалистов и атомистов, не в размерности, а именно в неделимости, в индивидуальности. То есть атом может быть как очень маленьким, так и очень большим. Поэтому дело не в том, нашли ли мы атом или нет, а дело в том, что может ли существовать некая материальная, обратите внимание, материальная вещь, которая была бы неделимой. С точки зрения Аристотеля и феноменологии нет, не может никогда существовать такой чисто материальной вещи, потому что само выхватывание вещи из единого пласта материи – это есть продукт сознания. То есть сама вещь как таковая, даже в ее индивидуальном атомарном аспекте – это момент встречи безразличной и одномерной стихии гелистической материальности и сознания. То есть, иными словами, атом есть, но он живет на пересечении сознания и ничто. Вот там есть атом. Он условен, и он всегда состоит из двух, из трех. Он всегда обрамлен симбебикос, то есть он всегда обрамлен определенными свойствами. И вот этот атом есть в каком-то смысле усия. Усия, то есть сущность вещи, соответственно, ее выделенность, как мы видели, она связана с активным интеллектом, с эвиденцией. Это то, что нус поэтикос конституирует на периферии круга сознания. Это и есть атом. Но этот атом, который подвергается дроблению. То есть это индивидуальный индивидуум, это томический атом, то есть томе по-гречески это сечение, то есть это сикомое-несикомое. И как только мы признаем эту натурфилософскую, например, идею, натурфилософы говорили, вот вы ученые-атомисты, прекрасно, но атом в материи этого невозможно, атом – это условность, вспыхивающая на границе между сознанием и самой материей. Потому что сама материя – это даже не атом. Это атомизация, но не атом. Смотрите, атомизация, но не атом. И, соответственно, чем глубже мы будем больше наращивать наши микроскопические способности, тем больше атом будет от нас убегать. Это утверждали натурфилософы. На что материалисты им говорили, ничего подобного. Атом неделим, атом – это некая материальная инстанция, которая действительно никак и ни в каком смысле не делится, и к ней надо применять физико-математическую истину в полном смысле слова. И поэтому вы все, натурфилософы, все неправильно говорите, вы все сводите к духу, а мы строим материальную концепцию науки без духа, которая могла бы быть самостоятельно с опорой на исключительно физические законы, причем не просто физические, а именно материалистические физические законы нового времени. Таким образом, эта идея о том, что атом – это на самом деле would be атом, то есть это некоторое конвенциональный атом, почти атом, можно так сказать, но все же не атом, вот эта идея была отброшена и осмеяна в XIX веке. Причем, если мы посмотрим в XX веке, мы видим, что когда мы говорим, что атом состоит, вернее, физики говорят, материалисты физики, что атом состоит из ядра и электронов, из протона и электронов, ну, они, в общем, подтверждают натурфилософов. А когда открываются еще более кварки, петли, еще более внутри атома субатомарный уровень, то, в принципе, продолжение той же самой натурфилософской модели. Вообще открытие квантовой механики уже практически опровергает тот наивный атомизм XIX века, на основании которого и сбросили, и осмеяли натурфилософов, а до этого еще на более таких упрощенных и более жестких, еще более брутальных стратегиях черного пиара Галилео Галилей, будь он не ладен, в таком же духе совершенно с опорой на неубедительные, недостоверные, подделанные, как Фейерабенд показывает, эксперименты, он просто вот взял и низверг Аристотеля, а потом взяли и осмеяли натурфилософов. И в 20 веке пришли к выводу, что на самом деле прав именно Аристотель. Недавно публиковали фотографию световой волны с помощью каких-то нано-приборов осуществленные. Что мы видим в этой волне? Мы видим, что свет – это не частицы, это все же волна, а на месте частиц корпускулярных существует только уплотнение, некие опухоли волны. То есть атом как опухоль волны. То есть это не атом. Смотрите, если под корпускулой света, то есть под частичкой света, это корпускулярная теория света, подразумевается уплотнение волны, так это, пожалуйста, это метафора. То есть это почти частичка. Это не частичка, но типа частичка, потому что это лишь та же самая волна. Волновая теория света была абсолютной и остается правильной, а любой атомизм вообще никогда и нисколько и ни разу неправильный. Атомизм в материи невозможен. Это утверждал Аристотель, он был прав. Это утверждали натурфилософы, они были правы. К этому пришла в конечном итоге современная физика. Но хочется спросить, а где вообще, коллеги, извинения? Где вот это некоторый пересмотр отношения к натурфилософам, которые об этом говорили? Где некоторое, такое, как бы извинение за Галилея? Вообще вот почему такого рода, как безумцы, бесноватые, неточные, агрессивные, скандальные, тупые и лживые, почему эти шарлатаны, типа Ньютона и Галилея, до сих пор еще являются отцами науки, хотя уже совершенно понятно в 20 веке, что все, что они говорили, это неверно. И тут современная физика, современная наука идет по следующим образом. Они говорят, да, конечно, то, что они говорили, неверно, но они продвинули науку вперед, и теперь, благодаря их ошибкам, мы понимаем и теорию относительности, и квантовую механику, и начинаем строить общую теорию поля, и даже теорию суперструн, которая уже, в принципе, настолько далеко уходит от тех грубых и неверных, конечно, неверных, абсолютно ложных представлений Галилея, Ньютона и таких эмпириков и механицистской философии, с которой наука начиналась. Но почему-то не следует из этого признания или из этой констатации, научной констатации, необходимости возврата и посмотреть, а не говорили ли кто-то во время Галилея, и до Ньютона, и до эмпирики XIX века, из противников этой материалистической картины мира, не говорили ли они именно то же самое, не настаивали на тех же принципах, которым с таким трудом и предъявляя такое большое количество маразма, привнесенное отцами-основателями нового времени в науку, столько много неточностей, уж мягче будем говорить языком Госсерля, не является ли это вообще заблуждением, не просто развитием и прогрессом, а просто заблуждением, и на преодоление которого уходит столько сил, столько времени, столько веков. Просто они не поняли, отвергли что-то, что было известно. Выступили, заявив, что они молодцы, открыли что-то новое, они просто забыли старое, они не поняли старое. То есть это двоечник, который говорит, я теперь буду основывать новую науку, не буду я ходить в школу и сдавать вам учителя, отвечая, сколько 2×2, я вот такой новый математику, 2×2 сколько хочешь, или не знаю, забыл, сколько скажете, столько и будет. И вот на этом основании я строю новую математику, давайте мне Нобелевскую премию. Приблизительно то же самое произошло с Ньютоном и Галилеем. Они не поняли той физической философии, которая действительно уже существовала до них, как традиция Аристотеля, они не стали ее развивать, они не стали ее уточнять, может быть, они пришли бы к очень интересным выводам, но они взяли и отвергли, как просто двоечники, отвергли правильный, взвешенный, разумный подход и через сложным путем наконец-то дошли, что 2×2 — 4 через там 4 столетия. Соответственно, и физика, современная наука и не собирается проделывать это обратного пути, этих извинений, возвращения к тем бифуркационным точкам в истории науки, где был очевидно сделан неправильный выбор пути, по которому мы дошли, уперлись в тупик. И все хотят этот тупик преодолеть теми, двигаясь в том же направлении, по которому пошли изначально. Да нет, пора возвращаться к точкам бифуркации, к точкам принятия решений. На этом, кстати, основана, собственно, вот религиозная мораль, потому что на первом этапе, еще до творения мира, два типа ангелов сделали разные выборы. Одни сделали один выбор, другие – другой, и тем самым предопределили два фундаментальных пути. Но даже те, которые встали на неправильный путь, двигаясь за сатаной и бросив вызов Богу, и среди людей такие, которые оказались под властью сатаны, имеют право покаяться, имеют право изменить. Надо лишь вернуться к этой точке выбора ангелов, надо вернуться к корням свободы. И в истории науки эти корни свободы обнажаются всякий раз, когда мы принимаем решение, кто правы, натурфилософы или эмпирики XIX века, кто правы, аристотелианцы, представители традиционной космологии или представители нового научного мировоззрения. И если какой-то путь точно ведет нас в ад, в тупик, ведет нас к бездне, соответственно, надо иметь мужество вернуться назад, пройти, отмотать назад историю и отдать должное тем, кто были правы. Так те, кто утверждал волновую теорию света не как одну из гипотез наряду с корпускулярной, а именно как метафизически обоснованные, были правы. Аристотелианцы и натурфилософы были правы, а атомисты – нет. Поэтому атом атомистов – это fake news, а условный, то есть, можно так сказать, логический атом – атом, материальный атом, соответствующий нормам логических законов, это фейк ньюс, такого нету. Как нет в принципе физико-математических предметов. Есть либо физические, либо математические. И это прекрасно понимал Аристотель, Но совершенно перестала понимать наука нового времени с самого своего возникновения. А они сказали, нет, давайте объединим логику, и математику, и физику, логику, и вещи, и полностью применим к вещам, так условно, материального мира, которого тоже нет, применим вот эту логику. И еще хочу сказать, что есть еще один подход, неожиданный подход к такому исправлению имен в науке, исправлению путей науки. Вот еще один глаз вопиющего в пустыне – «Исправьте пути Господни». То есть «Исправьте пути науки» – это Рене Генон, традиционалист, который написал среди своих более сложных и метафизических работ одну работу, посвященную науке, которая называется «Исчисление бесконечно малых», где он рассматривает принципиальное возникновение современных систем дифференциальных исчислений у Ньютона и у Лейбница и показывает специфику онтологического заблуждения, которое лежит в основе современной математики. Генон останавливается там в своей работе, принцип вычисления исчисления бесконечно малых называется, «Le principe du calcul d'infinitésimaux». И он говорит там, что все дело в понимании континуума и дисконтинуума. Феноменологический мир или имманентный мир по Генону в его метафизической, вертикальной, строго платонической модели, он отличается континуальностью, то есть непрерывностью. Он непрерывен вообще. И эта прерывность в этот материальный мир привносится сверху, из другого мира. То есть этому миру как таковому, миру феноменальному, миру имманентному, волновая теория, континуальность, отсутствие вакуума, пустот, отсутствие имманентных границ, имманентных непреодолимых границ, и вообще вот свойство дисконтинуальности вообще не присуще. Свойство дисконтинуальности – это свойство трансцендентальных вторжений. То есть дисконтинуум, согласно Генону, это вторжение трансцендентного. Если бы этого вторжения не было, то мир бы стал полностью континуальным, а став континуальным, он стал бы хаотичным. То есть в нем бы одна вещь, по большому счету, просто перетекала в другую, не фиксируемо, как в метаморфозах Овидия. Одно бы становилось другим, не замечая даже, что оно стало другим. То есть в мире чисто имманентном предел недостижим, иными словами, в чисто имманентном мире предела нет, если мы рассматриваем его как только имманентный мир. А если мы говорим о пределе, то есть о прерывании континуума, например, как только мы на линии, прямой линии ставим точку, вот эта точка – это не то, что есть в этой прямой, а это то, что вторгается, это некое трансцендентальное радикальное вторжение иного в саму эту линию. То есть точка сама по себе – это некая духовная действительность, которая разрывает непрерывность имманентной феноменологической, феноменальной ткани. То есть это истинно пронизывающая доксу. Существует феноменологическое море докса, непрерывное море, где существуют только волны, существуют градиенты, существуют разные тембры, разные переплетения, пересечения одного и того же, но без создания настоящего иного, которым является точка. То есть точка – это разрыв прерывности. То есть имманентное построено по ленте Мёбиуса. То есть ты и вне, и внутри живет на одной и той же стороне. То есть это некоторые особые фигуры, которые только одна сторона. Соответственно, вот это некий лента Мёбиуса – это метафора или гештальт имманентности, а прерывность – это свойство другого. Поэтому, теперь уже переходим к дифференциальным исчислениям, формула, которая звучит так – лимит при x стремящихся единице равно единице – это очень, на этом основано дифференциальное исчисление, система Лейбница, систему Ньютона. Вот эта формула содержит в себе как раз главный элемент соотношения имманентного и трансцендентного по генону, потому что лимит равный единице – это некоторый шаг, который привносится, этот лимит привносится не из самого процесса и не из самой линии, а откуда-то из-за нее, из-за предела. Вот даже посмотрим, когда мы ставим точку на прямой, мы как-то инстинктивно рисуем такую засечку, которая вертикаль, маленький крестик такой. И даже если мы ставим эту точку, мы, естественно, для таких даже прагматических целей, мы стремимся делать ее больше. То есть мы выходим за саму прямую линию для того, чтобы показать, отметить эту точку. Вот в этом смысле эти естественные движения руки, которые чертят линию, отмечают, откладывают на ней определенные промежутки, то есть пределы как раз вот при их стремящемся к единице, скажем так, условно к единице, там к n, к единице. Берем в качестве примера. Так вот, когда мы ставим единицу на линии, на отрезке каком-то, говорим, вот это единица. Когда мы отрезаем от линии отрезок, вот этот акт отрезания, это то, что не может сделать сама линия. Линию отрезают не откуда-то извне. То есть появляется нечто, что вторгается в жизнь прямой линии и обрезает ее. То есть вообще превратить линию в отрезок чрезвычайно трудно, потому что для этого нужен дух. Это одна из самых духовных операций. Наметить, поставить на прямой континуальной линии некую зарубку, обрезать, разрезать, разорвать, непрерывное прерывным, прервать. Вот этот акт, связанный с ударом меча, с жертвенным закалением жертвы жрецом или актом воинского действия героя, который рубит мечом, именно рубит, он перерезает. Вот это вторжение в феноменальный мир мира иного и конституирует предел. Поэтому Генон обращает внимание на нижнюю часть формулы лимит от x при x стремящемся единице равно единице, он обращает внимание, что вот это стремление внизу, которое изображается стрелочкой, стремление, x стремится к единице. Если этот x принадлежит линии, то есть самой линии, если мы говорим о моменте этой линии, об этом утолщении на световой волне, о которой мы говорили, то вот это утолщение, как бы его ни гнали по волне до предела конкретного никогда не доберется. Почему, говорит Генон? Потому что если мы возьмем и разделим, например, ту территорию, которую иксу, которая стремится к единице, осталось преодолеть для того, чтобы достичь своего предела на две половины, то вот он достигнет эту половину, потом еще половину, мы еще разделим, еще половину и так далее. И всегда, как бы ни приближался наш несчастный x к единице, он всегда будет на очень маленьком, все время сокращающемся расстоянии. Будет постоянно сокращать это расстояние, но это расстояние, сокращаясь, всегда будет оставаться. Ну, это, собственно говоря, парадокс Зенона Элейского в «Ахилле и черепахе». О нем тоже Генон говорит в принципе исчисления бесконечно мало. Так вот, как бы x не приближался к единице, если x – это часть континуума, то он, приближаясь, никогда не достигнет единицы. Иными словами, лимит при x, стремящийся к единице, равно единице, может стать действительным, то есть x может достичь единицы путем некого трансцендентного действия, когда x вынимается из этого континуума и, наконец-то, ставится на эту точку. То есть для того, чтобы x достиг, то есть чтобы континуально достигло момента дисконтинуального, а единица – это уже засечка, это уже этот как раз ран, этот разрыв, для того, чтобы континуально достигло дисконтинуального, оно должно быть преображено, оно должно быть освещено интеллектом. При этом, вот это очень важный момент, при x, стремящийся к единице, никогда не достигнет единицы, если он будет только x, если он будет частью того континуума, который рассматривается. Это главная идея Генона, что континуум сам по себе дисконтинуального не достигает. И для того, чтобы континуум достиг дисконтинуального точки разрыва, этот разрыв должен быть принесен как бы вопреки стремлениям x, откуда-то извне. Без трансцендентного вторжения, без вмешательства, без этого удара, который приходит извне, никакой предел не действителен. К нему можно двигаться, к нему можно спешить, к нему можно идти, но достичь его нельзя. Вот, да, дальше Генон говорит, что этот Лейбниц еще на первом этапе понимал, и понимали основатели дифференциального вычисления, но цель дифференциального вычисления была довольно простая – помочь в строительстве соборов, в строительстве зданий, инженерных сооружений, и поэтому формулу лимит от x при x, стремящемся к единице, равен единице, эту формулу признали действующей для удобства измерений. То есть, что значит? Они сказали, если x стремится к единице и все время к ней приближается, то в какой-то момент при строительстве некоторых конструкций, некоторых аппаратов, машин или сооружений архитектурных, возведения стен, то этой небольшой погрешностью можно в измерениях или особенно в практической инженерной практике пренебречь и просто взять эту формулу как действенную. Что если, иными словами, если погрешность совсем небольшая, то давайте считать ее отсутствующей. Давайте считать в измерениях, давайте считать погрешность небольшую при возведении стен или изготовлении каких-то деталей. Ниже какого-то порога, когда x, вот бедный несчастный x, стремящийся к единице, наконец тоже почти подобрался к этой единице, можно пойти ему навстречу и сказать, ну ладно, ты практически ее достиг, ну, почти, это уже незначительное отклонение, мы на него не будем обращать внимания и посчитаем, что ты достиг своей цели. Для вычислений, для таких инженерных проектов, ну и прекрасно. Но с точки зрения онтологии, очень маленькое нечто, это совсем другое, нежели ничто. И даже если это маленькое нечто постоянно сокращается, сужается, и уже и не видно, и не слышно, но оно нечто, это нечто все равно... Вот как мы с ним не обращались, это не ничто. Это почти ничто, но никогда не ничто. И вот это убывание маленького нечто, оно может быть таким неопределенно долгим, длительным, но оно никак в ничто не переходит. Точно так же этот предел онтологически, континуум никогда не достигается без особой операции такого интеграла, интеграции. И этот интеграл не принадлежит к сфере самого континуального процесса, а нуждается в чем-то трансверсальном, то есть вертикальном, дополнительном, иным, радикально вторгающимся. Вот тогда этот предел будет достигнут, и тогда мы получим онтологически корректное определение предела. То есть, если, как что хочет сказать Генон, надо исправить формулу. Лимит от x при x стремящемся единице – это почти единица. То есть, надо сказать, приблизительно, не равно, а такие волнистые скобки, приблизительно типа того, типа единицы, при том, что сам предел, сама единица есть, но есть иначе, нежели x, стремящийся к ней. И вот эта инаковость единицы, которая позволяет всегда сохранить, например, вот точку убывающего нечто, убывающего бытия отличным от ничто, никогда не приравнять, совершенно не идти на этот онтологический подлог. Вот что в этой формуле. Онтологический подлог для измерений риторически это пойдет. Вот можно сказать, лимит x при x, стремящемся единице, риторически равен единице. То есть как логическая, математическая истина – это ложь. Как истина риторики – это все правильно. То есть вот самый тонкий момент. Поэтому для того, чтобы эта формула была метафизически правильной, мы должны предусмотреть момент божественного вторжения трансцендентного начала в имманентную среду. Тогда математическая формула станет математически корректной. А до этого момента она риторически корректна, потому что x этого предела не достигает. Приближается все больше и больше, но не достигает. Это вот главная мысль книги Рене Генона «Принципы исчисления бесконечно малых». Я считаю, что это ключевая книга. На нее мало обращают внимания, но надо ее перечитать. Я много раз советовал моим друзьям физикам, математикам ее перечитать. Но здесь даже самые близкие по духу мне ученые все же настолько заворожены вот массивностью физико-математической традиции, что, соглашаясь и с Геноном, и с традиционализмом, и с Аристотелем, и с совершенной недостаточностью механической научной картины мира, они все же продолжают как бы пересчитывать свои сложные уже вот в рамках теории суперструн, например, или каких-то новой математики, они пытаются пересчитать в правильном уже таком более, намного более осмысленном, намного менее наивном, намного более приближенном к истине ключе, пересчитать все же старые заблуждения, не решаясь проделать путь науки в обратном направлении, не решаясь пройти это накопление, нагромождение лжи и стремление из этой лжи как-то выкрутиться с помощью таких искусственных, все более и более сложных и экстравагантных виртуальных построений, этот путь никто не решается, даже самые интересные ученые. Ну, возможно, представляя, насколько гигантским этот труд был бы. Да, с точки зрения достижения движения к пределу в имманентном процессе становления науки, это бесконечный невозможный труд. Но просто же можно разрубить гордиев узел. Просто быстроногий ахилл опережает медленную черепаху. Это факт. Но для этого ахилл быстроногий, для того, чтобы победить черепаху в забеге, он должен жить не по логике черепахи, а по логике ахилла. То есть по логике духа, по логике вечности, по логике трансцендентного вторжения. Если мы сделаем акцент на предел, на предельность, если мы дисконтинуальность превратим в собственную природу, то тогда, благодаря вот божественному свету, который мы привлекаем для освещения тьмы заблуждений последних столетий, мы можем все вернуть назад. Не именно путем быстрого и молниеносного передвижения, потому что все божественное двигается очень-очень быстро, а все вот такое материальное движется очень медленно. Конечно, материальным образом назад не раскрутить, а с помощью такого резкого агрессивного рейда, метафизического рейда в сферу истории науки это осуществить возможно. И, в принципе, для этого нам уже очень много, в этом направлении очень много что сделали Брентано, Госсерль, Хайдеггер, с одной стороны, Генон, с другой стороны, ну и еще Кайре, Фейерабенд, с третьей стороны. Я вот недавно посмотрел внимательно на биографию Кайре, оказывается, он русский по происхождению, как хорошо. Теперь давайте после этих, да, какие другие еще вот в начале нового времени, какие другие идеи Аристотеля были отвергнуты? Была отвергнута идея Аристотеля о невозможности инерциального движения. Это из той же серии, теперь уже мы как-то нащупываем приблизительно ошибку науки нового времени. Идея прямолинейного движения, что если, согласно Галилею, инерциальное движение, что если дать некий импульс вещи, то она будет лететь в одном направлении, а не двигаться по кругу, как в случае Аристотеля, это принципиальный момент. Вот эта идея инерции, которая вводит физика нового времени, а потом все строит на этом принципе инерции, это абсолютная ложь. Такого нету. Почему? Потому что с точки зрения Аристотеля прямо двигаются боги. все элементы физического мира двигаются только по кругу. И даже если мы не видим полноты той окружности, по которой двигается какая-то вещь, это означает, что это просто это маленькая часть этой окружности или совокупность хаотическая этих небольших дуг, либо просто это значит, в свою очередь, что вещь сошла со своей орбиты. Отсюда и представление Аристотеля о подлунном мире как некой помойки космоса. То есть в подлунном мире живут законы свалки или клоаки. Это такое как бы канализация мира, находящаяся в подлунном мире. С точки зрения Аристотеля, правильный мир начинается за пределами Луны. И там все вещи, все планеты очень аккуратненько, очень мерно двигаются вокруг своего естественного места, не приближаясь и не удаляясь. Если бы они приблизились к естественному месту, они стали бы недвижимым двигателем, то есть они бы реализовали себя, но зато кончился бы мир тогда. И вот эта абсорбция естественным местом неестественного места для того, чтобы сохранять определенный баланс, эта абсорбция должна быть навсегда отложена. То есть планета, которая планирует, то есть двигается, скитается, перемещается, она перемещается, планирует по кругу, вокруг самой себя, вокруг своей сущности. Это единственный способ и приближаться, и удаляться от самого себя. Это вот тот священный танец, тот хоровод планеты вокруг самой себя, который способен сочетать и отчуждение, и одновременно сохранение связи с центром. Поэтому все должно вращаться вокруг себя, а круговращательное движение – это и есть правильное движение. И это правильное движение должно иметь некоторую телесность, и эта телесность воплощена в эфире, то есть в неком сверхогне. Ну, можно сказать, в свете. С точки зрения Аристотеля, первым телом, или телом неба, телом мира, является огонь, айфер. Но не огонь, как пюр, как такой более твердый, более жгучий, а огонь, который не жгет. Айфер – это некое сияние, огонь как свет, потому что огонь может быть как свет и тепло, может быть, как только тепло, может быть, как только свет. Так вот, айтер – это световое тело, это тело света. Айтер – это тело неба, тело света, в котором и заключается и состоит гюле правильных предметов, начинающихся за пределом Луны. То есть все, что выше Луны, там находится небо по Аристотелю. Это небо есть тело, это тело материально, это световая материя, айтер, эфир. И, соответственно, в эфире, который является телом световым, там нет законов ни плотности, ни вот нашей земной тяжести, гравитации. Там совершенно иные, это световая онтология неба, в которых вращаются круговым образом планеты. И вот это и есть настоящий космос. Поскольку Аристотель в трактате о небе, например, ставит знак равенства между космосом и небом. Он говорит Уранус, он говорит космос как синонимы. Хайдеггер тоже в своем Гефирте говорит Die Welt oder Himmel как синонимы. В некоторых случаях он говорит Himmel, в других случаях Die Welt. Мир и небо в этой картине совпадают. Мир есть движение по кругу в световой материи. Вот это и есть мир. И он вращается вокруг недвижимого двигателя. Вещи мира, вот этого светового небесного мира, отличны от божественного естественного места, но находятся в абсолютно гармоничном и правильном отношении с собой, с другом. Вот там царство настоящей полноценной космической философии, там все понятно, и это движение по кругу является естественным. Но естественным движение само по себе есть продукт нахождения вещи не на своем естественном месте. Поэтому естественным движением является не движение, не столько даже и движение к естественному месту, а движение естественным образом, обусловленное не нахождением вещи на собственном месте, на собственном естественном месте, то есть движение вокруг. Отсюда представление о том, что единственное правильное, свободное движение – это движение по кругу. И теперь в естественном месте вещь покоилась бы. А, соответственно, потому что она была бы Богом. Покой обретается в Боге, в недвижимом двигателе. Всякое другое положение, даже в этом космическом небесном измерении, все равно есть движение, потому что покой обретается на естественном месте. Движение, уже факт движения означает, что это не вещь находится не на естественном месте, соответственно, она движется вокруг естественного места. Отсюда объяснение естественного движения, которое является движением по кругу, естественного покоя, который представляет собой некий телос, такой внутренний телос, энтелехию всего космоса, и выше лунной сферы все так оно и обстоит, очень гармонично, уютно. И это и есть, если угодно, парадигма подлинной физики. Это еще не метафизика. Тело, небо, вплоть до звезд, и даже сам недвижимый двигатель – это еще не совсем метафизика, это еще все физика, это космос, только космос в своем алгоритмической парадигме. И вот этот космос, он и должен изучаться, он должен воспеваться, он должен изучаться с помощью астрономии, физики, и сознание физика должно быть обращено к небесным сферам, потому что, изучая небо, физик изучает мир. Изучая мир, он изучает то, как телесное, в данном случае эфирное, соотносится с морфеей, с ритмами планет, их соотношением. Вот это и есть, собственно, физика как таковая. Физика вообще это небесная вещь. С точки зрения Аристотеля, занимаясь физикой, мы занимаемся прежде всего небом, потому что на небе, за пределом Луны, выше, чем пределы Луны, все обстоит правильным образом. И там как раз то движение, те законы, если мы правильно еще поймем, что такое естественное движение, что такое покой, что такое недвижимый двигатель, какова структура движения и жизни планеты, их внутренних диалогов, их музыки, вот тогда мы представим себе некую полную физическую картину. А вот дальше, когда мы доходим до нижнего предела этого космоса, которым является Луна, Луна – это очень опасная и коварная вещь. Это в каком-то смысле граница совершенства, граница неба. Вот Луна находится не совсем на небе, она находится между небом и центром мира, где находится Земля. И вот эта граница очень коварна, потому что, пересекая ее, эти законы неба, законы Урануса, законы небесной физики, они качественно меняются. И как они меняются? Они меняются таким образом. Этот эфир, который является телом или телесностью, световым гюле, некой световой материей, таким световой телесностью, световым веществом, наполняющее небо, из которого состоит небо, и которое, конечно, не знает никакого вакуума, никаких пустот, никаких... Все... Это и есть телесность, в которой вращаются световые, такие же световые предметы, свои, такие эйдетические планеты. Эйдус – это то, что мы видим, видовые планеты. И вот этот свет, это космическая ураническая структура, алгоритм мира доходит до границы Луны и начинает рассеиваться. И эфир рассеивается на четыре элемента. Ниже Луны, выше Луны, эфир ниже Луны, эфир уже не существует как в чистом виде, потому что он рассеивается. Под Луной и только под Луной, как бы, если даже мы возьмем круговую картину, потому что космос и небо может быть подземным таким, под нами. И это Аристотель прекрасно описывает. Поэтому центральность и неподвижность Земли – это онтологическое конституирование некоторого некоторые калибровки космоса, потому что космос есть не только над нами, но и под нами, и вокруг нас. Небесный эфир, он как бы облекает Землю со всех сторон. Так вот, в центре подлунной сферы находится Земля. Именно в центре подлунной сферы, как некий антиполюс космоса. То есть Земля – это надир космического. Именно надир, потому что даже если мы берем, например, окружность неба, которая находится ниже, условно говоря, вот этого линии горизонта, небо остается небом, эфир остается эфиром, и движение остается круговым. А вот на самом этом горизонте в Земле происходит некоторое расщепление космического эфира между Землей и Луной, происходит расщепление эфира на четыре элемента. Самый верхний и самый близкий к эфиру – это огонь, а эфир превращается в пюр – огонь. Дальше под ним воздух, ниже – вода и, собственно, сама Земля – элемент, хтонический элемент Земли. Вот эти четыре элемента одновременно, они распределяются таким образом. Вода, да, Земля и есть тяготение. Все тянется только к Земле, если оно тяжелое. Но тяжелые вещи становятся только пересекая сферу Луны. Под Луной вещь тяжела, но тоже по-разному. Вначале она больше легка, чем тяжела, хотя она с некой тяжестью имеет отношение. Соответственно, за пределами Луны вещь даже ни легка, ни тяжела. В эфире эта вещь двигается по кругу, вокруг своего естественного места без трения, без энтропии. Это не подлунные реальности. Там нету, эфир не более легок, чем огонь. Он вообще инаков, чем огонь. Он не легок и не тяжел, эфир. Из эфира, который проникает ниже лунные сферы, и составляется тяжесть и легкость. То есть тоже интересно, что нельзя перейти от огня в эфир, потому что все четыре элемента – это есть некий спектральное разделение, хроматическая гамма эфира. Эфир, будучи пятым элементом или квинтэссенцией, не является еще одним элементом, 4+. В этом смысле он не существует. Поэтому спор, есть эфир или нет, при правильном понимании того, что Аристотель имел под эфиром, он просто не имеет значения, потому что в подлунном мире, где мы его можем проводить, замеры эфира, конечно, нет. И он не 4 плюс 1. Это не плюс еще один элемент, еще одна стихия. Это то, на что разделяются стихии, причем разделяются они по принципу гравитации и левитации. Иными словами, у Аристотеля есть и учение о гравитации, только это свойство земляных и водных стихий. То есть то, что состоит из огня, то, что состоит из воды и из земли, то, если в какой-то смеси доминирует или преобладает земная и водная стихии, то это тело или это нечто подвергается закону гравитации. Да, вот, пожалуйста, закон гравитации. Он не ускоряется, он постоянный по Аристотелю. И вот эта гравитация, но эта гравитация действует только на те тела, в которых водное и земное преобладает над воздушным и огненным. Если мы имеем дело с телами, в которых воздушное и огненное преобладает над водным и земным, то эти тела столь же естественно притягиваются к Луне, то есть к верхней границе, к космосу или к небу. Таким образом, есть гравитация и есть левитация. Граница между ними находится над поверхностью реки или моря. Вот эта граница, там, где воздух и вода пересекаются, эта граница и есть некая визуальная метафора, физический момент перехода гравитации в левитацию, потому что воздушное и огненное тянется к Луне, а земное и водное тянется к центру Земли, вот к самому такому устойчивому, самому плотному, на что разделился эфир, разделившись на один полюс огня и на Землю. А огонь тянется вверх, Земля тянется вниз. Вверх и вниз появляются в подлунной сфере, и вся эта подлунная сфера с ее Землей, которая находится в центре, является антитезой, такой физико-онтологической антитезой небу. Все предельно ясно, есть гравитация, есть движение по кругу, и вот тут, когда, теперь что касается как раз движения по кругу и закона инерции, наука нового времени говорит, Луна – это тело, планета – это тела, эфира не существует. Закон гравитации распространяется не только на всю подлунную действительность, но и на все остальные планеты. Таким образом, наука нового времени помещает всю территорию неба, эфира, планет, круговых движений, вот эту всю небесную световую онтологию и физику света, световую физику, помещает в воду и землю, то есть топит и закапывает. На самом деле это и есть могила – утопить, а потом закопать. Наука нового времени с ее нормами практически осуществляет некоторое физическое насилие – это наука убийц. Наука нового времени – это некий интеллектуально-физический гомицид. Это экстерминация, расовая чистка небесной физики, осуществленная такими подводно-подземными жителями. Это реванш внутриземных обитателей, такой реванш гномов против небесных сущностей. Интересно, в Греции существовал миф о борьбе карликов и журавлей. И вот эта война карликов и журавлей предопределяла определенные фундаментальные исторические процессы на границах Ойкумены греческой. Ее относили, войну карликов и журавлей, в далекое прошлое. Говорили, что вот эта битва аримаспов и грифонов продолжаются на таких далеких северных территориях, лежащих ближе к Гипербореи, об этом говорили греческие мифы. Но вот эта война карликов и журавлей – это в каком-то смысле безвременный архетип, это то, с чего начинается новое время. При этом карлики на этом этапе борьбы с журавлями, с такими небесными аристотелевскими физиками, они одержали победу. Карлики, выбравшиеся из-под земли, они утвердили свои законы, законы подземного мира, законы природных ресурсов, минералов, которые гномы в сказках достают. Вот эта подземная реальность гравитации, плотности, она была распространена на весь мир. То есть фактически это титаническое восстание подземных могуществ против неба. Это штурм Олимпа или борьба карликов и журавлей. И вот в этой борьбе карликов и журавлей в новое время победили такие вот гномы, как Галилей и Ньютон, распространившие свое представление о нормативах физических законов, которые действительно, если ты всю жизнь живешь под землей, как крот или как гном и занят таким физическим трудом, то, естественно, для тебя взять эту метафору своего подземного времяпровождения, или если ты червь, например, то для червя характерно, помните в псалтире, «Аз есмь червь, а не человек». Вот если этот червь, а не человек, начинает распространять свои представления на весь мир, он и построит модель, где планета состоит из материи, где эфира нет, где существует только гравитация, где все так же, как в подземном мире или подводном мире. Отсюда можно сказать, что гномы заключили альянс с ундинами и нимфами и дали бой духам других стихий, сильванам и саламандрам. если брать некоторые духи элементов. Так вот, когда в новое время говорит, что существует только закон гравитации и не существует закона левитации, это не просто некое оскорбление физики, это просто попытка перенести законы частного на законы общего. Ведь Аристотель со своим таким полетом своего мышления, он же не отрицает гравитацию. Ну, пожалуйста, если ты водный, если ты утопленник, а утопленник – это одна из таких главных фигур черного романтизма, на котором очень много Рембо в поэзии вот утопленники появляются. Головин очень любил тему утопленников. «Слушай, утопленник, слушай» или «В подводных лесах невозможен порыв и прекращается жест». То есть вот в мире подводных лесов или подземных ландшафтов действительно существует определенная своя фасцинация, своя притягательность. И обитатели этих подводных и подземных глубин, наверное, наделены некоторым шармом, но все превращается в кошмар, их шарм исчезает, когда они пытаются сказать, что весь мир – это подводный мир, весь мир – это подземный мир, и не дают возможности. То есть журавли, нападая на карликов, они дают им, признают их существование, а тут такие появились наглые ментальные карлики, которые в новое время, я имею в виду Ньютона, Галилея, Декарта там, и остальных, и же с ними, Фрэнсиса Бэкона, которые отказали, решили осуществить полный геноцид журавлей, чтобы журавлей не было вообще. Кстати, еще Аристофан тоже такой карлик древности, смеялся над философами, тоже называя их птицами. Смотрите, как связаны вот эти вспышки архетипов. Вот в истории науки эти карлики решили в какой-то момент подвергнуть экстерминации журавлей. Тем и это выразилось в том, что они отказали левитации, то есть притяжению легкого кверху. Вот этот полет, они хотели запретить полет, естественный полет. Искусственный, да, но искусственный полет там на каком-то летательном аппарате, созданный из материальных элементов, это на самом деле атака, это вторжение карликов в мир журавлей, это не что иное, как подготовленная кампания титанов для захвата Олимпа. Это совсем не то. Это все основано на законах гравитации. В то время, когда левитация, свойственная телам из воздуха и огня, это естественное состояние, это некоторое принципиальное призывание некоторого типа подлунных еще существ. А что ж тут говорить об эфирных и каких-то таких в более высоких небесных сущностей? То есть взбунтовавшиеся карлики не только решили бросить вызов верхним слоям подлунного мира, но и начать атаку на более такие высокие сферы. Во многих мифологиях этот сюжет описан, но в науке нового времени мы видим, как подобного рода сценарий реализуется по отношению к Аристотелю, вот этому идеологу мыслящих журавлей и такому летающему философу. И вот теперь, что касается инерции, тут возникает идея, что да, по Аристотелю под лунным миром движение уже перестает быть круговым. Только очень благородные люди двигаются по кругу. Только очень возвышенные предметы и части тела, например, голова умного человека, они представляют собой шары и воспроизводят эти вот круглые формы. И это уже свойство некого это небесной физики, которая наблюдает за небом и за солнцем, за кругами, за планетами и восстанавливает эту круговую симметрию в нашем мире. Сами вещи, они растерзаны стихиями. Эти стихии искажают круговые движения, превращают их в отдельные дуги, заставляют их накладывать друг на друга. Эти дуги конфликтуют между собой, не могут восстановить свою полноценную такую гармоничную окружность. И поэтому это и есть помойка мира, подлунный мир. Все тянется сюда, как вот к некой, к точке такого предельного засыпания, предельного распада. Это не законы, а некоторое хорошо структурированное беззаконие. Вот что такое подлунный мир. Это в каком-то смысле космический ад. Здесь вещи мира выходят из своих гармоничных структур и в некотором смысле испытывают наказание. То есть вот то, что оказывается внутри подлунного мира, это заточено в темницу стихии. И наиболее чистые стихии помогают освободиться, ведут, зовут и притягивают своим левитационным естественным течением притягивает к выходу, в то время, когда вода и земля, наоборот, заставляют оседать, погружая все глубже и глубже на дно этой темницы. Вот как Аристотель видит мир и свою физику. Поэтому, естественно, движение по прямой а что же такое движение по прямой еще? А движение по прямой по Аристотелю – это вообще движение, которое свойственно божеству. Либо это некий фрагмент круга, слишком большой окружности, что мы его кривизну не видим, либо это движение Бога. То есть чисто прямое движение, движение по прямой, которое Галилей пытается сказать естественным для материальных предметов, это нечто прямо противоположное любой материальности, даже любой подлунности, не то что материальности по Аристотелю. По прямой двигаются боги, числа, линии геометрии. Все, что в физическом мире, начиная с космоса, начиная с неба, все приобретает, риторические. Это риторические прямые, это почти прямые, а на самом деле это круги. То есть это риторические прямые. При переходе от божественности к миру, к телесности, мы переходим из мира прямых в мир кругов. И эти круги, вот эти как бы берется прямая, которая раз соединяется, и вот тогда она имеет шанс за счет этого короткого замыкания, она имеет шанс быть в физическом смысле. И вот это правильное и естественное движение по кругу, а покой – правильное и естественное достижение вещи своего естественного места, но это означает конец ее существования, ее абсорбцию в божестве или в этой оси, в Боге, в недвижимом двигателе. Соответственно, в подлунном мире физика меняется, это подлунная физика. И Аристотель, по сути, применяет к физике подлунного мира и к физике надлунного мира разные критерии. И когда мы говорим «мир один», как говорит Ньютон, и здесь на территории там, нашего земного мира и за пределом Луны, вот он как раз нарушает еще один закон аристотелевской физики. Аристотель говорит, существует, скажем, две физики – небесная и подлунная. И подлунная физика состоит из четырех элементов, надлунная состоит из одного элемента – это эфир. Среди четырех элементов существуют законы нарушенных круговых территорий, и вот поэтому для того, чтобы восстановить подлинную траекторию вещи, надо, с одной стороны, найти ее естественное место, которое находится на мировой оси, в точке недвижимого двигателя, который является естественным абсолютным центром, отсюда представление о наличии такой анизотропии, то есть неравнозначности разных направлений, в космосе анизотропия – это очень важный закон физики Аристотеля против изотропии физики нового времени, потому что с точки зрения анизотропии имеет огромное значение правое или левое, верх или низ, центр или периферия, поскольку есть абсолютный центр. И не только абсолютный центр мира, но и абсолютный центр подлунного мира, который не является абсолютным центром мира. Вот здесь очень важно. Это скорее центр дна мира. А истинный центр мира, он находится на противоположном полюсе, он находится в небе. Поэтому между небом и землей натянута ось. И центр земли – это центр дна мира, центр подлунного мира, куда все падает. Все уже, когда окончательно все заканчивается, то падает на землю. И вот в этом отношении очень важно, как вещь относится к этому центру, к подлинному центру, своему естественному месту, и как найти круговую, то есть природно совершенную траекторию движения вещи, реконструировав ее эту траекторию из-под внешнего видимого хаоса дуг, отдельных разорванных, фрагментарных, когда вещи толпятся и мешают друг другу за счет именно такого восстания стихий, особенно нижних стихий. Смотрите, в Земле всего много, она густая, а огонь или небесные сферы, вот такие подлунные сферы, скажем так, они чистенькие, там пусто. Вот летит один журавль, как, ну, в общем, свободно в пустом небе, даже если там группа журавлей появится где-то рядом с ним, они друг друга не мешают. Птицы никогда не сталкиваются друг с другом. Посмотрите на наши дороги, посмотрите даже на наши города, где люди толкаются, мешают друг другу. Плотин ненавидел, когда одно физическое тело дотрагивается до другого. Это, в этом есть как раз нечто от ада, вот этот тактильный контакт, особенно когда на скорости одна тупая машина врезается в другую тупую машину. Это отвратительно с точки зрения именно физики или такой ментальной физики процессов. Нет ничего омерзительнее разрушения на огромных скоростей двух тупых, бессмысленно качущихся, явно не к своей естественной цели и даже не по своему, не по своей орбите предметов. Это и есть результат. За автокатастрофы вина должна возлагаться на тех, кто ввел представление об инерциальном движении, то есть на Галилея. Галилео Галилею, и почему действительно недавно мы заметили, что какое-то неприятное повторение, как будто в этом Галилео, в этом имени, само имя, ведь речь идет о Галилеяне, не о Христе, в этом какая-то сатанинская пародия, Галилео Галилей, то есть дважды Галилей, это, конечно, никуда не годится, такие имена давать и входить в историю с такими дурацкими вещами. За все виноваты, во всем виноваты те, кто утверждают движение по инерции в качестве естественного и примордиального. Это полное непонимание различия между небесной физикой и земной физикой. Да, иногда мы можем принять какую-то дугу подлунной вещи, пронизанной стихиями и кажущимся образом падающую на землю по прямой линии, мы можем принять за прямую, но это вообще не прямая, это просто ослабевшая окружность, вот, фрагмент ослабевшей окружности, вот что такое движение по инерции, это катастрофа, физика должна лечить подобного рода движения, а не подбегать к ним с измерительными приборами, брать за норматив и уже прескриптивно приписывать всем явлениям мира как таковым. Это и все вот так. Вот в каждый тезис Аристотеля, естественно, наука нового времени отрицает и стихии, и континуальность, и то, что Земля находится вот в центре подлунного мира, осмеивая это как птолемеевскую геометрию, отрицая эфир, предлагая измерять, здесь опять можно вспомнить Генона, измерять методами логики, математики, геометрии физический, то есть телесный, а самое главное, уже теперь мы знаем, что не просто даже телесные это было неверно, а подлунно-телесные вещи. Вот это все подряд, введение анизотропии, утверждение, что существуют атомы и пустота, каждый элемент физики и космологии, и онтологии Аристотеля в науке нового времени перевертывается, отвергается, не понимается, искажается, карикатуризируется, и на основании этого перевернутого псевдо-Аристотеля строится аксиоматика, которая постепенно, с одной стороны, вытесняет все здоровое и разумное из области науки, а потом сама говорит, ой, я что-то не туда зашла, эта наука, что-то вот, как Джон Хорн говорит, конец науки, мы вроде все изобрели, и остается только эксплуатировать изобретения прошлых или двигаться уже в какую-то в чистую невнятную такую научную магию виртуальных мифологий в духе теории суперструн, которые все объясняют, ну, с точки зрения 10 измерений. Мне очень нравится теория суперструн, но вот тут мы подходим к последней части, о которой хотел поговорить, о соотношении тех двух полей, которые мы наметили. Помните, в предыдущей лекции мы говорили о горизонте сознания, описываемым такими феноменологическими принципами, наэсисом, где в центре находится нос поэтикос, дальше идет наэсис, а вокруг конституируется на границе с ничто структура мира. И о аристотелевой вертикали. Вот эта аристотелевая вертикали, очень помните, мы ее наметили, и хотя аристотельская картина феноменологической интерпретации должна быть строго горизонтальной, мы эту вертикаль, тем не менее, обойти не смогли. Так вот, можно сказать, что такое разделение вот в нашей последней лекции, уже с учетом всех-всех-всех предыдущих феноменологических уточнений и рассмотрений, вот эта картина говорит, что есть горизонт сознания и есть аристотелевская вертикаль мышления. Причем есть мышление внутри сознания, и это наэсис. И есть еще мышление, которое сверхсознательно. Вот эта структура сверхсознательного мышления, согласно Гуслю, Брентано, вообще вот даже не знаю, в какой степени они додумали до конца эту мысль. Может быть, я не до конца еще правильно все расшифровал в них. Может быть, они это все и как раз очень хорошо и понимали. А может быть, наоборот, они еще до этого не дошли. Вот даже я не хочу на этом останавливаться. Буду рад, если кто-то меня скорректирует или подскажет, или опровергнет. Но к чему я прихожу, вот продолжая эту линию между феноменологией и Аристотелем? Я прихожу к тому, что необходимо строго разделить сознание и мышление. Причем законы сознания одни, а законы мышления другие. Законы сознания всегда имманентны и всегда полноценны вплоть до дохождения до самой внутренней центральной точки, лежащей в центре круга сознания, то есть активного интеллекта. Они всегда имманентны, всегда верифицируемы, всегда подчиняются законам интенционального акта и всегда феноменологическая редукция строится вдоль оси интенционального акта в обратном направлении. И дальше все, что мы говорили о вещи, об онтологии и вплоть до об эвиденции, как приписывание в квантора существования вещи, расположенные на границе между сознанием и сферой гелистического, с точки зрения привлечения мгновенной вспышки активного интеллекта, нос поэтикос, вот все это полностью описывает законы сознания. И на этом можно было бы остановиться и ограничиться, но мы совершенно в этой картине сознания, полноты сознания вполне достаточной для понимания мышления в рамках мира. То есть вот это сознание достаточно для конституирования мира и для его совершенно корректного осмысления. Но только с одним минусом. Мы никак не можем получить в этой сфере ничего того, что было бы отдаленно хотя бы напоминало логику, математику и геометрию. То есть, если говорить, возвращаясь к регионализации этого горизонта сознания, что мы в этом горизонте сознания, то есть в горизонте, в круге интенциональности, можем выделить регионы, отвечающие за физику. Физику – это как раз вот именно то, о чем идет речь. Физика – это сознание плюс его граница. Причем эта граница и изучается с помощью физики приоритетно, опираясь на содержание внутреннего круга интенционального процесса мышления. И тут можно вспомнить самое начало, и лучшим методом для этого является риторика. То есть правильная физическая наука строится по принципу поэтических тропов. Поэзия и искусство, именно хорошо модерированная такая аристотелевская поэтика, где фигурирует и миф, и спектакль, и театралитет. Так вот, благодаря этим методам мы понимаем сущее, находящееся на пределе круга интенциональности, и здесь как раз логика, сколько примеров мы не брали, логика как раз не действует, и материализм не действует. Именно поэзия, риторика, песни, речи, слова, тропы, ирония, хочешь сказать одно, имеешь в виду другое. Вот это некоторое систематическое, хорошо структурированное и модерируемое неточность, это свойство сознания. До точности мы доходим только тогда, когда обращаемся к самой глубине, к самому центру всего сознания, к активному интеллекту, который говорит, да, эта вещь есть, и все. Есть или нет, все содержание формируется здесь, в имманентном пространстве интенциональности, как содержание интенционального акта, а активный интеллект говорит, да, эта вещь есть, нет, это только наэма, а не сама вещь. Прекрасно, это в другом случае. Соответственно, выделяя или не выделяя квант рассуществования, активный интеллект, создающий вот это поле, развертывающий поле сознания перед лицом гелистического, оно выполняет свою функцию. На этом все. Это изучается поэзией. Но и здесь мы можем располагать физику. Я думаю, что химию, особенно в ее связи с алхимией, конечно, здесь мы можем располагать биологию, правильную аристотелевскую биологию, ботанику, представление о душе. Где-то уже в духе, в контексте проведения феноменологической редукции мы можем обосновать психологию и антропологию, то есть подойти уже к таким, к более философским направлениям. И все это можно и нужно делать без логики, математики и геометрии. Это можно изучать так, как строится поэтика, описывающая построение, например, спектакля, потому что мир – это спектакль, и если мы знаем, из чего он состоит, этот спектакль мира, мы его можем аккуратно демонтировать и воссоздать заново, исправив что-то, но в рамках этого круга сознания. Физика – это и есть наиболее общая из всех дисциплин. Химия – некая более специальная, обращающая внимание, и тоже надо смотреть, какая химия нам подходит. Вот некоторые версии, даже не брать химию, а алхимию, они очень точно соответствует тому, о чем мы говорим, но есть некая черная алхимия, темная алхимия, которая клонится как к материализму и, возможно, является такой дисциплиной народа гномов, воюющих против журавлей. То есть надо еще разбираться и с химией, и с алхимией. Ясно, что там не подходит физика нового времени, хотя вот те результаты, к которому современные уже физики, постмодернистские подчас, или вот разрабатывающие квантовские и постэйнштейновские физики с теорией относительности и с квантовой механикой, они уже интереснее, потому что они ближе к мифологии, ближе к поэзии их модели. Они признают уже те основные принципы, на которых настаивали аристотелианцы или натурфилософы, например, о дроблении атомы, многие другие вещи. То есть что-то мы можем, конечно, взять из современной науки и найти им региональные места в сфере сознания, незамутненного какими-то преждевременными обобщениями, смешениями одного с другим. Вот сам материализм, сейчас мы подойдем к материализму, почему он неверен вообще, как методологически, почему он дает просто ложную информацию. И вот таким образом какие-то регионы естественных наук мы можем обнаружить в структурах интенционального круга, в структурах сознания. Но это еще не мышление, или вернее, это, можно сказать, мышление в структурах сознания вплоть до активного интеллекта. Но это еще не то мышление, в котором действуют законы логики, математики и геометрии, потому что мы не видим прямых линий, мы не видим точек, мы не видим чисел, любое число есть, ну, типа число, это риторическое число. В физике мы имеем дело с риторическими числами, не с мнимыми, а с риторическими. Один всегда, ну, типа один, один, ну, не совсем. Два – это два, ну, в общем, два, а может, и три – немного. То есть, вот как в воронических построениях речи, где происходит такое наклонение, искривление логических законов, так и в физике происходит, и в мире физики, а это мир сознания, происходит такое отклонение и искажение таких прямых линий, четких законов. Не то, что полное обрушение, тогда бы не было никакого сознания, нет, а именно Это игра с переходами, с такими наклонениями, с более сложными фигурами, которые делают из неточности новую точность. Об этом очень хорошо говорил Башляр, Гастон Башляр, когда он изучал истоки научного воображения относительно материи, относительно вещества и то, что он положил в основу своей новой рациональности. Вот это поэтическое, риторическое измерение, которое лежит в основе научных доктрин, вот что, вот это и есть сфера поэтико-физики, физической поэзии или поэтической физики. И вот эта поэтическая или риторическая лучше физика, она делает неточность методом наиболее точных определений. Потому что если она будет настаивать на точности применительно к тому, что само по себе неточно. Так вот, если мы скажем, что вот эта вселенная сознание, мир сознания неточен, значит, наше изучение, точное изучение этого неточного мира должно быть, чтобы быть точным, должно быть неточным. Понимаете? То есть мы должны овладеть неточностью мира, не исправить, не навязать этому миру то, что ему не свойственно, не приписать сознанию возможности концептуального или логического мышления. Это о чем-то другом, это не о сознании. Сознание мыслит кривыми линиями, и мыслит кривое – криво. И это является самым прямым, потому что если мы мыслим кривое – прямым, то тогда мы криво мыслим. А вот если мы мыслим кривое кривым, а это и есть сознание, вот тогда мы мыслим прямо. Вот это с точки зрения сознания. В этом и лежит основа новых регионов науки. Физика – это часть, это территория, структура, которой должна управляться законами театра, поэзии и живописи. Физика – это некая театральная практика, когда мы понимаем, что каждая вещь играет некоторую роль, что эта вещь сама по себе в своей материальности, вот эта материальность – это абсолютно ничто для этой вещи. Вернее, это ничто, которое становится чем-то отличным от ничто, когда входит в вещь, меняя ее статус со статуса фантазма по Аристотелю в статус тому, что можно приписать и следует приписать квантор существования, обратившись в ходе феноменологической редукции к искусственному, активному интеллекту, нус поэтикос. Вот это и есть вещь, но это роль. Потому что на самом деле, если мы сделаем один маленький-маленький шаг внутрь, шаг вслед за деструкцией естественной установки, а театр и есть деструкция естественной установки. Natürlich Einstellung. Театр – это активная практика по ликвидации естественных установок, перевода человеческого внимания, человеческого сознания назад к самому себе. Вот в театре сознание становится по-настоящему сознанием. В поэзии, в шире, вообще в человеческой, вот именно культуре сознания – вещь возвращается внутрь вот этого интенционального круга и там обретает свое место. И в этом отношении поэзия, только поэзия, будучи не строгой, является по-настоящему строгой наукой. Таким образом, этот регион мы описали. Чрезвычайно важно теперь вспомнить о вертикали, аристотельской вертикали. Там находится область, которую мы определили как теология. Там действуют законы прямых линий, углов, А есть А, не А, и либо А, либо не А. Но что это такое? Это сфера Бога. То есть мышление, в отличие от сознания, это просто божественный логос. Божественный в самом прямом смысле слова. То есть только Бог знает, что такое логос, и знает, что такое мышление. Мы знаем, что такое сознание. Наше сознание и мышление Бога пересекаются в точке активного интеллекта, то есть в центре нашего имманентного круга сознания. Но эти законы логики, математики и геометрии не принадлежат зоне сознания. То есть они неприменимы к миру как таковому. Мир, физический мир с помощью законов математики, логики и геометрии изучаться не может. Не может. Это совсем другая реальность. В чистом виде эти законы применимы только к Богу. И тут мы можем вдруг внезапно вспомнить, что как вот в христианстве, интересно, называется Бог, Троица. И эта Троица – это именно число в своем изначальном смысле. Бог един, это единица, единица, как в богослужебной, в старославянском языке, не единица, а единица. И вот это единое, это Троица, это две природы в Христе. Эти теологические построения и все остальные цифры принадлежат к категорию божества. Только в Боге существуют цифры, только в Боге существуют точки, прямые линии, в Боге существуют геометрические фигуры в чистом виде, и в Боге существуют законы логики. Там есть А, а не А, не А. А либо А, либо не А. Это все не имеет отношения к физике. И Аристотель это великолепно понимал. Он никогда не применял логику напрямую к исследованию физических тел. Тело – это поэтическая конструкция, если угодно, тело. И оно никогда не одно, никогда не два, в нем есть и два, и не одно. Это ироническая фигура тела. И мир тел – это мир игры, мир переплетения одного с самим собой так, чтобы создавать другое, как вот по Генону мы видели о свойствах континуума. Но настоящий предел, настоящий конец этому миру несет в себе божество. И когда божественный логос открывается, тогда фраза Гераклита о том, что боги живут смертью людей, обнаруживает все свое значение. Логос приносит смерть. Логос открывается через смерть сознания. И логос существует в самом себе, в своих структурах, независимо от сознания. Поэтому очень такой скрупулезно имманентистский Брентано и говорит, что с точки зрения мы можем вынести только одно суждение. Логика Брентано строится только на одном. Вынесение относительно вещи, находящейся на периферии круга сознания, суждение относительно существует, не существует. Все остальное содержание логики, математики и геометрии, все это выносится за скобки и остается там. Пока мы изучаем сознание, это не нужно, это мы должны отложить. Таким образом, есть еще науки. Так, мы подошли к регионам теологических наук. То есть мы посмотрели, что вкладывается в регионы сознания, а вот что вкладывается в регионы мышления. На, скажем, в департаменте или в академии теологии изучается математика, и не ищется связи математических предметов с физическим. Более того, это запрещается. Это богохульство искать точку в мире. И совершенное насилие и геноцид над миром пытаться эту точку, как бы сказать, выжить из мира. Это просто уничтожение мира. И вот поэтому точка – это уже уничтоженный мир. Прямая – это уже уничтоженный мир. А есть А – это уже уничтоженный мир. Это мир в Боге как таковом, мир Бога, мир божественного, мир цифр, мир предметов, мир геометрических фигур, мир логических законов. Таким образом, мы осуществили сейчас регионализацию сферы сознания и сферы мышления. Мышление должно изучаться и исследоваться. Мышление не как опытный процесс сознания, а как вот содержание этих логических и геометрических, математических форм в отдельном департаменте, в департаменте богословия. Только богословы могут говорить о математике и должны четко понимать, что говоря, изучая математику, логику или геометрию, они говорят о божественном мире, о мире вот этой вертикали. Они находятся внутри логоса и должны благоговеть перед каждой формулой, потому что в каждой формуле 1, 2, в счете 3, 4, сумма, вычитание, закон логики, все это когда они это делают, они производят некоторые заклинательные формулы, в конце концов. Они либо прославляют богов, либо пытаются попросить о чем-то богов. Это молитвы. Математические формулы и геометрические законы, и логические конструкции – это некие молитвы, это пеаны, которые пытаются, призывают целительство божества, такое неимманентное, не присущее структуре сознания, целительство божества. Соответственно, вот самое главное – держать главный закон восстановленной науки или точных наук – это держать науки сознания и науки мышления, науки теологической вертикали и науки риторической физики отдельно. И искать соответствие между ними настолько точно, настолько деликатно, никогда не схлопывая их, никогда их не объединяя, проводя эту линию просто вот как некоторые два совершенно две различные формы жизни. Интересно, что если мы вспомним начало трактата о небе Аристотеля, он говорит, что все сущее есть либо тело, либо мера. Под телом он не имеет в виду материальность. Под телом он имеет в виду как раз сому как сему, как знак, сому как сома по-гречески, тело, как некоторая вспышка образа или представления на границе с гелистическим. Вот это и есть тело, и оно принадлежит целиком и полностью сфере сознания. То есть наука о телах или физика – это то, что имманентно, абсолютно имманентно горизонту сознания. И именно в этом горизонте тела изучаются. Но Аристотель говорит, а еще есть сущее, которое есть мера. И это не тело. Вот мера – это не тело, и миру как таковому мера не соприродна. Мера не находится, как предел у Генона, о котором мы говорили, не находится в мире. У космоса самого по себе, и даже у сознания самого по себе нет меры. У сознания есть все, кроме меры. Сознание – это работа с физикой, риторической физикой телесного. И именно это попадает в круг интенциональной территории. А вот мера – это то, что принадлежит сфере аристотелевской вертикали. Мера – это и есть математика, мера – это логика, мера – это геометрия. И вот науки, изучающие меры, должны точно определить предметы, к которым эти меры относятся. В полном смысле слова предметами, соответствующими, или онтология меры – это онтология божества, онтология духа. Это духовные операции меры, и они существуют как божественная форма мира, в то время, когда тела существуют как небожественные или такие, как структуры сознания. Они пересекаются одно без другого невозможно, но их надо все-таки отделять, иначе мы создадим контрпродуктивную, антинаучную, неверную модель. Ну и последнее, что я хочу сказать на сегодня, это в чем состоит преступление науки нового времени? В том, что оно разрушило эту четкую возможность или даже существующую регионализацию научного знания, наука нового времени взорвало, опрокинуло эту корректную, деликатную, утонченно выстроенную эпистему и отождествило, спроецировало принципы вертикали Аристотеля на мир физики, получив за уже пределом вот естественную установку, которая является просто такой совершенно фиктивной условностью, максимум антинаучности с точки зрения феноменологов, приобрела у материалистов характер некой абсолютной догмы, подтвержденной вживленной в эту естественную установку магии логического мышления. То есть предметы материального мира, находящиеся за пределом круга сознания, они получили обоснование из теологической вертикали. Так физика сложилась, сочеталась с математикой и выпала за пределы круга сознания. То есть теперь, когда мы имеем дело с физическим предметом нового времени, это некий гибрид между божеством и ничто, только совершенный или осуществленный за пределом круга сознания. То есть ничего более неточного, чем представление о материально существующем вне нашего сознания предмете, ничего более неверного, чем наличие утверждения, что существуют законы, которые управляют этими запредельными сферами сознания предметами сами по себе, не связанными ни с божеством, ни с сознанием. Вот эта вся массивная конструкция материализма или протоматериализма в деизме Декарта, Бекона, Галилео, Галилея или Ньютона, все это результат полного смешения между вертикалью, аристотельской вертикалью теологии и горизонтом сознания. Вот когда это смешение происходит, вещь, которая была на периферии элемента круга сознания, выпадает за эту периферию, и тут естественная установка Натюрлихе Анштельн превращается в теологию. То есть результат непродуманной, плохо структурированной мысли, то есть некого обывательского недоразумения, бреда такой, просто откровенной тупости, вдруг становится божественным предписанием. Так происходит взрыв и подкоп под сферу сознания. Соответственно, оттуда, из-за границы сознания, появляются какие-то новые сущности, гелистические или инфрагелистические, гипогелистические, подматериальные сущности, которые претендуют на роль богов. Наличие материальной точки, наличие физико-математических предметов и закономерностей, то есть этот противоестественный гибрид между миром и телом, вот это и составляет новую онтологию науки нового времени. Абсолютно ложная со всех точек зрения. Именно она и приводит человечество к суициду, в первую очередь к интеллектуальному эпистемологическому суициду. И я понимаю, что время мало, и время почти нет, и, скорее всего, все это, как и всегда, как и во всех остальных случаях, кажется глазом выпиющего в пустыню, но кто-то должен же быть этим глазом, кто-то должен призывать к восстановлению имен, к исправлению имен, к созданию истинных знаний, кто-то должен, несмотря на всю видимость отчаянного нашего положения, потому что мы вошли в этот модерн, и мы забуриваемся в него все глубже и глубже, тупее и тупее уже, двигаясь в сторону постмодернистских, таких гиперматериалистических искусственных интеллектов, грез объектно-ориентированной онтологии, нас засасывает пучина этой материалистической псевдотеологии. Это абсолютно неточного понимания мира, неверного, ложного. Это мир, который основан на фейк-ньюс. Это антимир, который строится за пределом круга сознания и фактически вот-вот подменят наше сознание искусственным интеллектом или вирусом, который недавно, согласно некоторым теориям, признан таким новым интеллектом, новой формой мышления. К этому, собственно говоря, и идет объектно-ориентированная онтология. Поэтому я хотел сказать, что вот она, регионализация, способна исправить положение дел. Хватит ли у нас времени, хватит ли у нас решимости, хватит ли у нас мужества двинуться в этом направлении, я сказать не могу. Ну, давайте пока продолжать мыслить в этом направлении, продолжать наши изучение аристотельской феноменологии или феноменологическое чтение Аристотеля, пытаясь исправить картину того эпистемологического краха, в котором мы сегодня находимся. Всего доброго и до новых встреч!